основное возражение. Существует еще один вид отказа, он очень важен. Случается, что после блестяще проведенной презентации и всех отвеченных вопросов человека по-прежнему что-то беспокоит, и он не может принять решение. Вы знаете, что он действительно хочет купить этот продукт, и он действительно в нем нуждается, но что-то его беспокоит, и это заставляет его сомневаться. Скажите ему: «Господин клиент, мне кажется, вас по-прежнему что-то беспокоит, что-то заставляет вас сомневаться. Вы не против, если я спрошу, что это? Это цена?» Объедините все эти вопросы в один. «Вы не против, если я спрошу, вас беспокоит цена?» И тогда человек ответит либо что «да, это цена», либо «нет, это что-то другое». Что бы это ни было, скажите, что это очень важный момент, и спросите, есть ли что-то еще, что его беспокоит помимо этого. Помните о том, о чем мы говорили ранее, об основном беспокойстве клиента и основной причине отказа, о том, что действительно не позволяет человеку совершить покупку. Ваша задача — эту причину найти. Человек обычно сопротивляется тому, чтобы сказать вам это последнее возражение, потому что как только он вам его скажет, и вы его развеете, а я уверен, что вы сумеете его развеять, у него больше не будет никаких возражений в запасе, и ему придется совершить покупку. Очень часто они держат это возражение глубоко в себе и не хотят вам его говорить. А вы продолжаете настаивать. Просто продолжайте спрашивать до тех пор, пока не найдете эту последнюю причину. Последняя причина, которую они вам назовут в ответ на ваш вопрос, а помимо этого, является настоящим возражением. Это может быть вопрос послепродажного обслуживания, или то, справится ли данный продукт с поставленными перед ним задачами, что угодно. В таких случаях повторите, что клиент затронул очень важный момент, и что вы уверены, что сможете этот запрос удовлетворить. Спросите его, что вы должны сделать, чтобы человек остался спокоен на этот счет. И почти всегда человек вам скажет, что если бы вы могли сделать это или то, или он бы хотел поговорить с кем-то, кто уже пользуется данным продуктом. Таким образом, они дают вам последнее условие. Принимайте это условие и выполняйте, а затем приступайте к завершению сделки. Попросту говоря, все, что вам при этом надо сделать, это спросить покупателя, есть ли еще какая-то причина, заставляющая его сомневаться, и повторять этот вопрос до тех пор, пока он не перечислит их все. При этом самая последняя причина будет являться основной причиной. Устранив это последнее сомнение, вы сможете завершить сделку. Вы также можете попросить покупателя представить, что причины, которую он назвал, не существует, и подумать, есть ли еще что-то, что его беспокоит. Например, допустим, мы снизим стоимость продукта на $100. Есть ли еще что-то, что заставляет вас сомневаться? Вы обнаружите, что если человек отвечает «да» на такой вопрос, он действительно соглашается, что озвученная им причина действительно не является той главной причиной, по которой он не может совершить покупку, и что есть какая-то иная причина, заставляющая его сомневаться. Так вы можете найти самую главную причину, мешающую покупателю принять решение. Еще один способ борьбы с возражением заключается в том, чтобы превратить это возражение в причину купить ваш продукт. Это очень эффективно действует, когда у покупателя почти закончились возражения. Например, если человек сомневается, может ли он позволить себе заплатить всю цену сразу, спросите его, что если вы рассрочите платеж, чтобы добиться небольших выплат. Или он сомневается, что продукт будет надлежащим образом функционировать. Спросите, купит ли он его, если вы докажете, что он справится с задачами. Иными словами, используйте причины для отказа как причины для покупки. Совершите сделку за счет ответа на это одно возражение. Многие неопытные продавцы совершают ошибку, когда говорят, чтобы покупатель не волновался и что он, как агент, докажет, что возражение покупателя необоснованно. Он уходит, находит подтверждение своим словам, возвращается, а у покупателя готова еще одна причина. И так повторяется несчетное количество раз. Всегда старайтесь продать, развеяв основное сомнение. Если ежемесячный платеж кажется клиенту слишком большим, спросите его, примет ли он решение, если вы добьетесь того, чтобы этот платеж был разбит на несколько частей в течение месяца. Если клиента волнует цена, спросите его, купит ли он почти такой же продукт, но по более низкой цене.